Дмитрий Голицын. Годы жизни. 1770-1840. Князь Дмитрий Дмитриевич Голицын происходил из знаменитого и знатного рода. Его отцом был Дмитрий Алексеевич Голицын, посол России в Нидерландах, а матерью — графиня Адельгейда Амалия фон Шметтау, дочь прославленного прусского генерал-фельдмаршала и президента Берлинской академии наук Самуэля фон Шметтау. Второй ребенок в семье. Дмитрий родился 22 декабря 1770 года в Гааге, Нидерланды. Был крещен в православную веру, а детство провел в Мюнстере, где учился в местной гимназии при католическом университете. Высокое положение отца могло обеспечить Дмитрию блестящее положение при русском дворе, тем более что он с рождения был записан в лейб-гвардию. Но в 1787 году под влиянием матери Голицын твердо заявил о своем намерении принять католичество. На этом русская карьера 17-летнего князя завершилась, не успев начаться. Как было заведено у молодых русских аристократов, Дмитрий отправился в путешествие с образовательной целью. Но поскольку Европу трясло от последствий Великой Французской революции, отец предложил сыну более безопасный и в то же время экзотический маршрут — в США. В то время молодая заокеанская страна была для европейцев белым пятном на карте. 28 октября 1794 года в Балтиморе молодой князь впервые ступил на американскую землю. Америка произвела на Голицына такое впечатление, что он высказал желание стать священником и остаться в Новом Свете навсегда. Окончив Балтиморскую католическую семинарию Святой Марии, 16 марта 1995 года русский князь Дмитрий Голицын был рукоположен в сан с именем Августина Смита. Он стал вторым священником, получившим сан на территории США. Сначала отец Августин служил в городе Порт-Тобакко, затем в Балтиморе. В 1799 им был основан небольшой городок Лоретто в Пенсильвании, названный им в честь итальянского города Лоретто. Местность была глухой. Прихожанами храма, освященного в честь архангела Михаила, сначала были только 10 семейств, живших в округе. В 1800 году из Петербурга Голицыну пришел категорический приказ вернуться в Россию и поступить на военную службу в полк, в котором Дмитрий Дмитриевич продолжал формально числиться. Князь ответил не менее твердым отказом, после чего был лишен российского подданства. Несмотря на то, что связи Голицына с Россией оборвались, он пристально следил за событиями на родине и искренне радовался победе русской армии над Наполеоном. «Да здравствует Александр!» — писал Голицын в 14 году епископу Кэролу. Называть его просто великим значило бы не воздать ему должное. Дальнейшая судьба священника Августина Смита, в 1809 он вернулся к своему русскому имени, не была богата внешними событиями. Он продолжал исполнять обязанности скромного сельского пастыря. Трижды в 14, 15, 27 годах отклонял предложение стать епископом. На нужды общины им было потрачено около 150 тысяч долларов. Огромная сумма по тем временам. Современникам князь-священник запомнился как вдохновенный проповедник. Когда он после моления перед престолом обращался к своей пастве, то имел наружный вид состарившегося, но вовсе не расслабленного летами и болезнью человека, хотя и не особенно крепкого, однако еще сильного и подвижного. Проповеди свои он начинал простым, разговорным, с замечательно чистым английским языком и в простейших словах, какие мог только избрать для выражения своих мыслей. По мере того, как он продолжал проповедь, увеличивался и интерес слушателей к говорившему и к его теме, хотя при этом нельзя было замечать никакой перемены ни в его голосе, ни в его речи. Замечания его проникали в сердце всех. Казалось, что каждый из присутствовавших относил проповедь к самому себе, и в ней шла речь о предметах, касавшихся его более чем других. Раз или два в продолжении проповеди он бывал истинно красноречив. Тогда он слегка выпрямлялся, лицо его воспламенялось, и глаза горели необыкновенным блеском. 6 мая 1840 года князь Дмитрий Голицын скончался в возрасте 69 лет в городе Лоретто и был похоронен рядом с основанным им когда-то храмом. Недалеко от могилы в 1901 году был воздвигнут памятник князю-священнику, в его честь назвали город Голицын, расположенный поблизости от Лоретто. А память о русском по происхождению католическом пастыре жива в Америке и по сей день. В 2005 году в США начался процесс его беатификации, то есть приобщению к лику блаженных.